Но все это прекрасное и превосходное устройство, совершенное с полной богобоязненностью, не укрылось от зловещей воли судьбы, по наущению которой вскоре в дом молодого человека вошел дикий раздор. Через некоторое время жена его, та, что теперь приговорена к съедению дикими зверями, начала девушку, как свою соперницу и мужнину наложницу, сначала подозревать, потом притеснять и, наконец, к жестоким смертельным козням уготовлять. Такое задумало злодейство. Стащив у мужа перстень и уехав за город, она послала некоего раба, верного себе слугу, уж в силу верности своей готового на все худшее, чтобы он известил молодую женщину, будто молодой человек, уехав в усадьбу, зовет ее к себе, прибавив, что пусть она приходит без всяких спутников как можно скорее. И чтобы не произошло какой-нибудь проволочки в приходе, передала перстень, похищенный у мужа, для подтверждения слов. Та, послушная наказу брата, одной ей было известно, что это имя — единственная связь между ними, и, признав его знак, который ей был показан, старательно пускается в путь, согласно приказу, без всяких сопутствующих. Но, попавшись в ловушку последнего обмана, достигла она сети коварства. Тут почтенная наша супруга, охваченная ревнивым бешенством, прежде всего обнажает мужнину сестру и зверски ее бичует. Затем, когда та, узнав, в чем дело, с воплем и негодованием отвергает обвинение в прелюбодеянии, зовет на помощь брата, уверяя, что все это лживая клевета, заловка схватывает горящую головню и, всунув ее несчастной в женские органы, мучительной предает смерти. Узнав от вестников о горькой смерти, прибегают брат и муж умерший, и, оплакав ее с рыданием, тело молодой женщины предают погребению. Но молодой человек не мог перенести такой жалкой и незаслуженной смерти своей сестры. До мозга костей, потрясенный горем, он заболевает разлитием желчи, горит в жестокой лихорадке, так что самому ему требуется медицинская помощь. Супруга же его, которая по справедливости давно уже утратила право на это называние, сговаривается с неким доктором, известным своим предательством, который уже немало борцов одолел и мог бы составить длинный список своих жертв, и сулит ему сразу 50 сестерций с тем, чтобы он продал ей какого-нибудь быстродействующего яда, сама покупая смерть для своего мужа. Столковавшись, делают вид, что приготовляют известное питье для облегчения груди и усмирения желчи, которое у докторов носит название «священное». Но вместо него подсовывают такое, что «священным» могло бы называться разве потому, что умножает подданных Прозерпины. Уже семейные собрались, некоторые из друзей и близких, и врач, тщательно размешав снадобье, протягивает чашу больному. Но наглая эта женщина, желая и от свидетеля своего преступления освободиться, и обещанные деньги удержать при себе, видя чашу уже протянутой, говорит: «Не прежде, почтеннейший доктор, не прежде дашь ты дражайшему моему мужу это питье, чем сам отопьешь достаточную часть его. Почем я знаю, может быть, там подмешана какая-нибудь отрава? Такого мудрого и ученого мужа не может оскорбить, что я, как любящая жена, в заботах о спасении супруга прибегаю к необходимым предосторожностям». Смущенный внезапно такой беззастенчивостью этой бесчеловечной женщины, врач, потеряв всякое соображение и лишенный от недостатка времени возможности обдумать свои действия, боясь, что малейшая дрожь или колебание вселят подозрение, делает большой глоток из чаши. Убедившись в безопасности, молодой человек допивает поднесенное ему питье. Видя, какой оборот принимает дело, врач как можно скорее хочет уйти домой, чтобы поспеть принять какого-нибудь противоядия против принятой отравы. Но бесчеловечная женщина, упрямая до преступности в раз начатом, ни на шаг его от себя не отпускала, пока не увидим, говорит, мы действия этого снадобья. На силу уж, когда он надоел ей мольбами и просьбами, согласилась она его отпустить. Меж тем, тайная гибель, поля все внутренности, проникала в самую глубину. Совсем больной и одолеваемый тяжелой сонливостью, еле добрел он до дому. Едва поспел он обо всем рассказать жене, поручив, чтобы, по крайней мере, плату, обещанную за эту двойную смерть, она вытребовала, и в жестоких мучениях испустил дух славный доктор. Молодой человек тоже оставался в живых не дольше, и, сопровождаемый притворным и лживым плачем жены, умирает с теми же симптомами. После его похорон, выждав несколько дней, необходимых для исполнения заупокойных обрядов, является жена доктора и требует платы за двойное убийство. Женщина остается себе верной, попирая все законы честности и сохраняя видимость ее, она отвечает с большой ласковостью, дает большие и щедрые обещания, уверяет, что немедленно выплатит условленную сумму, добавляя, что ей хотелось бы получить еще немножечко этого питья, чтобы докончить начатое дело. К чему распространяться? Жена доктора, вдавшись в коварные сети, быстро соглашается и, желая угодить знатной богатой даме, поспешно отправляется домой и вскоре вручает женщине всю шкатулочку с ядом. Она же, получив материал, замыслила простереть кровавые руки на более широкие преступления. От так недавно убитого ею мужа была у нее маленькая дочка. Трудно было ей переносить, что по законам известная часть мужнина состояния переходила к младенцу. И, покушаясь на ее долю в наследстве, она решила покуситься и на ее жизнь. Будучи осведомлена, что после смерти детей им наследуют преступные матери, это такая же достойная родительница, какой достойной выказала себя супругой, устраивает завтрак, на который приглашает жену доктора, и эту последнюю вместе с дочкой одной и той же отравой губит. С малюткой, у которой и дыхание было слабее, и внутренности нежные и неокрепшие, смертельный яд быстро справляется. Но докторова жена, как только почувствовала, что по ее легким кругам распространяется мучительное действие рокового напитка, сразу поняла, в чем дело, тем более, что прерывистое дыхание яснее ясного подтвердило ее подозрение. Она направилась к дому самого городоправителя, и, подтверждая слова свои страшными клятвами, при волнении сбежавшегося народа, обещая разоблачить ужасное преступление, она достигла того, что получила сейчас же доступ и в дом, и к самому городоправителю. Не успела она подробно рассказать о всех жестокостях бесчеловечной женщины, как в глазах у нее потемнело, полуоткрытые губы сомкнулись, издали продолжительный скрежет зубы, и она рухнула бездыханной к самым ногам городоправителя. Муж этот, хотя и видал виды, но не мог допустить ни малейшей проволочки в наказании столь многочисленных злодеяний едоносной этой ехидны. Незамедлительно арестовав прислужниц этой женщины, он пытками вырывает у них признание, и она приговаривается быть брошенной на съедение диким зверям не потому, чтобы это достаточным представлялось наказанием, а потому что другой, более достойный ее поступкам кары, он не в силах был выдумать. Будучи обречен публично сочетаться с законным браком с подобной женщиной, я с немалой тревогой ожидал открытия празднества, не раз испытывая желание лучше наложить на себя руки, чем запятнаться прикосновением к такой преступнице и быть выставленным на позор при всем народе. Но лишенный человеческих рук, лишенный пальцев, круглыми культяшками своих копыт, не мог я держать никакого оружия. В пучине бедствий еще светила мне маленькая надежда, что теперь весна в самом начале. Все покрывается цветными бутонами, лук одевается в пурпурную одежду и, пробив стебель шипами, скоро распространят благовония розы, которые могут обратить меня в прежнего Луция».